Глава первая. Итальянская эпоха в Московии. Сказать в точности, когда именно на русской службе стали появляться иноземцы, не возьмется никто. Эти даты теряются в древности. А главная сложность заключается в том, кого, собственно, считать иноземцами. Тверь, Рязань, Владимир, Киев, Новгород, Чернигов, Галич – это все были отдельные государства, хотя население в них большей частью изъяснялось на русском языке. В XIII веке приехавший во Владимир житель Рязани тоже был иностранцем. Считать ли иноземцами татарских богатырей с семьями и свитами, выезжавших из Орды, чтобы стать подданными московских великих князей, а потом и царей московских? Полагать ли иностранцами тех, кто, прибыв из Польши и Литвы, Швеции или немецких земель, перешел в православие и принял подданство одного из русских княжеств? Если обратиться к документам, у подавляющего большинства дворянских родов в самом начале родословных списков стоит: «Предок их такой-то по прозвищу Сикой-то выехал на службу русскому великому князю из тех-то и тех-то земель, получив себе в вотчину земли там-то и там-то». В центре столицы московского княжества, от самых стен Кремля, тянулся большой квартал, застроенный домами, лавками и складами, принадлежащими сурыжским гостям. Так звали в Москве греческих, армянских и генуэзских купцов из крымских городов Сурыжа, Судак и Кафы, Феодосия, где сходились многие морские и сухопутные пути караванной торговли. Впервые они появились в Москве в свите знатного ордынского татарина Ирынчая и повели большой торг дорогими шелковыми тканями, предметами роскоши и разными другими заморскими товарами. Поколение за поколением клиентами и деловыми партнерами обжившихся в Москве сурожских гостей были знатнейшие витязи княжеской дружины, дьяки и люди церкви. Многие сурожане были лично представлены великим князьям. Через этих коммерсантов порой совершались дипломатические и финансовые дела Московского царства. Было время, когда побережье Крыма принадлежало генуэзцам, и банк Сен-Джорджо, созданный цехом генуэзских менял, выкупил там земли. С тех пор, несмотря на неоднократную смену политических ситуаций в Крыму, сохранялись старые связи сурожан с генуэзскими банкирами, политиками и финансистами Венеции, торговыми партнерами в Милане и во Флоренции, в Каире и Дамаске, Константинополе, Багдаде и других местах. С одним из караванов сурожан прибыл в Москву человек, носивший совершенно непроизносимое для русского человека имя Джан Батиста Делла Вольпе. Родом он был из итальянского города Виченцы, дворянин по рождению, художник по таланту и искатель приключений по душевному складу, сын своего века, один из тех авантюристов, которые, рискуя потерять голову, отправлялись в дальние странствия. Покинув Виченцу в 1455 году, сеньор Джан Батиста отправился на восток, добрался до Золотой Орды и какое-то время обретался там с не вполне ясными намерениями. Среди татар он не прижился и почел за благо перебраться в Москву, где итальянскому скитальцу понравилось гораздо больше. В ту пору московским княжеством с железной рукой правил великий князь Иван III, от одного грозного взора которого иные послабее духом падали без чувств. Этому правителю позарез нужны были мастера-искусники, и сеньор Делла Вольпе, учившийся художеству и знавший ремесло литейщика, в прямом смысле слова пришелся ко двору, к монетному двору великого князя. Условием для поступления на службу к московскому князю было принятие православия, но сеньор Джан-Батиста был не из тех, кто, видя прямые выгоды, затруднялся бы перед умозрительными препятствиями. Переменив веру, веченский дворянин стал зваться Иваном Фрязиным и, принятый на княжескую службу, получил под свое управление монетный двор. Зажив богато и в большом почете, новоявленный москвич через представителей итальянских торговых фирм, живших в квартале Суржских гостей, поддерживал связь со своими родственниками в Италии, а в 1468 году к нему в гости пожаловали старшие братья Карло Делла Вольпе и Николо Джисларди с сыном Антонио. Братья представили хозяину дома своего спутника, грека Георгия, слугу кардинала Виссариона, и просили помочь ему в одном деликатном дельце, ради которого тот был послан в далекий край. Посланец кардинала должен был подготовить почву переговоров о возможной женитьбе великого князя Ивана на греческой принцессе Зое или Зинаиде, дочери марийского господаря Фомы, родного брата последнего византийского императора Константина XII. К тому моменту, когда к Ивану Фрязину нагрянули гости из Рима, великий князь уже год как вдовствовал, потеряв супругу при весьма трагических и отчасти загадочных обстоятельствах. Их брак был заключен еще в детстве, в те тяжелые времена, когда отец княжича Ивана, великий князь московский Василий Темный, был коварно захвачен в плен своим заклятым врагом, князем Дмитрием Шемякой, который ослепил его и заставил принести клятву отречения от московского престола в свою пользу. После отречения князь был отправлен в Углич, откуда бежал в Белозерский монастырь, где получил из рук высшего русского священства освобождение от данных Шемяки клятв и вознамерился вернуть себе утраченный престол. Чтобы обезопасить себя от посягательства врагов, Василий Темный с семейством какое-то время жил во владениях своего союзника, великого князя Тверского Бориса Александровича, и для закрепления отношений с ним обручил своего 7-летнего сына с его дочерью Марией, которой в ту пору было 5 лет. Когда политический реванш Василия Темного состоялся, 12-летний Иван Васильевич венчался с 10-летней Марией Борисовной, а 6 лет спустя у них родился первенец, крещенный Иваном. Еще через 6 лет, в 1462 году, князь Иван Васильевич унаследовал от отца венец московского князя и стал править. После Пасхи 1467 года Иван Васильевич отправился по делам в Коломну, где его и застало известие о кончине княгини. После смерти тело Марии Борисовны необыкновенно раздулось, и знающие люди твердили, что это указывает на отравление ядом, а расследование установило, что беда приключилась вскоре после того, как вхожая в терем княгини Наталья Полуэктова, жена дьяка Алексея, носила пояс княгини какой-то знахарки. От большой беды заподозренных в злодействе спасли прежние заслуги самого дьяка, приведшего в 1463 году под руку князя город Ярославль, а более того то, что сыскные ярыги так и не смогли отыскать ворожею, которой дьякова жена носила пояс. Гнев князя разрешился лишь высылкой Полуэктовых из Москвы и запретом являться на глаза. Хлопотавший о сватовстве византийской принцессы Зои палеолог кардинал Виссарион был уроженцем Трапезунда, по рождению православным греком из простолюдинов. Благодаря исключительно выдающимся способностям он еще совсем молодым человеком сумел добиться больших успехов, став знаменитым знатоком книжной науки и одним из лучших духовных полемистов. Именно его выбрали для участия в дебатах с католиками при обсуждении вопроса о заключении унии, объединения двух христианских конфессий под эгидой римских понтификов. Перед поездкой в Феррару, где должны были состояться прения, для придания большей солидности статусу Виссариона, его возвели в сан никейского архиепископа. На знания и ум молодого богослова возлагались большие надежды, но в Италии с никейским архиепископом произошла печальная для противников унии трансформация. Неожиданно для всех Виссарион признал правоту католиков и перешел в стан сторонников объединения. Сам он утверждал, что поступил так, убедившись в правоте оппонентов, а также желая объединить христиан против турок, грозивших Византии, но для православных греков это звучало неубедительно, и для них Виссарион стал предателем. Пойдя избранным им путем, Виссарион стал участником заключения Флорентийской унии, принял сан католического кардинала и поселился в Риме, но при всем при том продолжал считать себя греческим патриотом. Он выступал в качестве римского поверенного в греческих делах и принял на себя заботу о членах августейшего семейства после падения Константинополя и захвата Византийской империи турками. Принцесса Зоя вместе со своей семьей бежала на остров Корфу, а оттуда в Рим, где отец ее, опираясь на поддержку кардинала Виссариона, пытался получить от папы Пия II помощь для борьбы против турок. Девочке было 12 лет, когда он скоропостижно умер, и заботу о ней и братьях Андрея и Мануиле кардинал принял на себя. Согласно воле покойного отца, дети Фомы Палеолога воспитывались в лоне католической церкви, одевались, соблюдали обычаи, посещали храмы наравне с природными латининами. Наставник принцев и принцессы кардинал Виссарион постарался дать им лучшее образование, добился выделения денег на содержание небольшого двора. В те дни Зоя в официальных документах называлась возлюбленной дочерью Римской церкви, питомицей апостольского престола. Когда пришла пора задуматься об устройстве судьбы принцессы, забота кардинала прибавилась. Несмотря на высокое происхождение и статус воспитанницы папы, Зоя Палеолог не считалась выгодной партией. Попытка выдать ее за кипрского короля Якова II не увенчалась успехом, король не заинтересовался этим предложением. Совсем уже было дело решилось, когда с подачи кардинала византийские принцы сговорились о браке сестры с богатым и знатным итальянским князем Парачиолой. Но по какой-то причине и этот сговор распался. Меж тем время шло. Зое уже исполнилось 24 года. В те времена, когда замуж шли между 14 и 17, такие перестарки обычно принимали монашеский постриг. Но тут пришло известие о вдовстве московского великого князя, да вдобавок обнаружилась некоторая связь с его двором через московскую диаспору итальянцев. Не теряя времени, кардинал отправил в Москву своего слугу Георгия, чтобы начать новое сватовство, третье уже по счету. Саму Зою не очень и спрашивали о ее желаниях. Она была во всем послушна Виссариону, а тот сказал, что так будет лучше для всех. Из Рима великий князь Иван виделся надежным и сильным союзником в борьбе с турками, а кроме того, там лелеяли надежду склонить его к принятию унии. О том, какое значение придавали этому возможному брачному союзу в Ватикане, говорит факт отнесения на счет папы всех издержек Георгия и родственников Джана Батисты Делла Вольпе в их путешествии до Москвы. Приманка была, что и говорить, весьма соблазнительным. Женитьба московского князя, на чистокровной византийской принцессе превращала его в родственника византийских императоров, а рожденные ими дети становились продолжателями династии константинопольских правителей. Предложение кардинала Виссариона было принято вполне благожелательно, и едва об этом стало известно в Риме, как немедленно последовало продолжение. В феврале 1469 года в Москву прибыло посольство придворного принцессы Зои, знатного грека Юрия Траханиота, которого сопровождал племянник Ивана Фрязина, сеньор Антонио Джисларди. Они вели уже официальные переговоры о заключении брака, и дело не обошлось без изрядной доли лукавства. Скрыв от князя то, что Зоя Зинаида воспитывалась как католичка, Юрий Траханиот передал великому князю грамоту от кардинала Виссариона, в которой она именовалась Софьей, исконной православной христианкой из византийского императорского дома. Не афишируя две неудачные попытки устройства брака принцессы, Виссарион писал, что ее руки просил король французов и герцог Миланский. Но византийская патрицианка, не желая перехода в латинство, намерена идти только за православного. Не подозревая об истинном положении вещей, в пользу брачного союза с племянницей византийского императора высказались призванный великим князем в советники московский митрополит Филипп и одобрившая невесту матушка Ивана Васильевича, вдовствующая великая княгиня Мария Ярославна. Не нашлось противников женитьбы князя на греческой принцессе ни среди старшой дружины, ни среди бояр. Посему решено было делу быть, и уже в марте того же 1469 года послы Виссариона отправились в обратный путь. Вместе с ними ехал и Джан Батиста делла Вольпе, он же великокняжеский монетчик, Иван Фрязин, которому поручили посольскую должность править, ведя в Риме переговоры о сватовстве. Во время визита на историческую родину сеньор Джан Батиста во всем блеске проявил талант незаурядного интригана. Он выдавал себя за знатного княжеского вельможу, принимая дары и почести, и щедро сулил покровительство всякому, кто пожелает вести дела с московским двором. Сменивший умершего Пия II римский папа Павел II был уроженцем Венеции, а потому очень близко к сердцу принимал усиливавшиеся притязания турецких султанов, грозивших интересам его родины. Лавкач делла Вольпе быстро подобрал ключики к его сердцу. При папском дворе он назвался католиком, скрыв то, что в Москве переменил веру. Много говорил о возможности принятия унии московским князем и его участия в военных делах против турок. Результатом подобных усилий Ивана Фрязина стало приглашение в Рим московского посольства для сватовства. На возвратном пути сеньор Джан Батиста заехал в Венецию, где был встречен с большим почетом и посулил сенату республики провести в Золотую Орду дипломатического агента, который должен был договориться с ханом о выставлении против турок войска в 200 тысяч всадников. Отправляясь в дальнейший путь, он включил в свиту своего племянника Антонио Джисларди, состоявшего на дипломатической службе Венецианской республики, и секретаря Венецианского сената Жана Батисту Тревизиана, скрыв его истинный статус и назвав другим своим племянником, который едет по торговым делам. В Москву посольство Ивана Фрязина вернулось в 1471 году, доставив князю Ивану рисованный на доске портрет принцессы Зои Софии и подробный отчет о переговорах. К моменту возвращения посольства в Москве стало известно, что умер папа Павел II, но точно не знали, кто занял Ватиканский престол после него. Во всяком случае, со свадьбой решили не тянуть, и Ивану Фрязину приказано было опять собираться в путь. 16 января 1472 года он снова выехал в Рим во главе посольского каравана. Из-за такой спешки при подготовке княжеской свадьбы переправить венецианца Тревизиана в Орду он не успел, и тот остался в Москве вместе с Антонио Джисларди, чтобы дождаться возвращения Делла Вольпе с княжеской невестой. К концу мая 1472 года Делла Вольпе добрался до Рима, где выяснилось, что грамота, которой его снабдили в Москве, по недостатку верных сведений, была написана на имя папы Каликста, а понтификом стал Сикст VI. Тем не менее русский посол был принят, предстал перед тайной консисторией и, несмотря на изъян верительной грамоты, смог достойно объясниться. Тут очень пригодились дорогие подарки, поднесенные папе. Сеньор Делла Вольпе вручил его святейшеству шубу из драгоценных северных мехов и вдобавок к тому 70 соболей, что произвело самое благоприятное впечатление на понтифика. Разрешение на брак Зои Палеолог и русского князя Ивана было дано. Дело пошло по накатанной стезе, причем княжескому послу пришлось символически заменить персону своего господина во время обряда обручения с невестой. Пышная церемония состоялась 1 июня в базилике святых апостолов Петра и Павла, куда Зою Софию сопровождала пышная свита. Папа Сикст 24 июня 1472 года принял Зою в Ватиканских садах и во время этой прощальной аудиенции поднес ей щедрые подарки, а сверх того пожаловал в приданное 6000 дукатов.